После первой весны пришла вторая, а с нею и девятая улица. Лёкак у Амра, возраст ползущего на коленях. И он ползал на коленях в неглубокой ямке, которую вырыл отец. В 4 года случилось важное событие. Ему впервые остригли волосы, и отец научил его прятать их вместе с ногтями. Так у него появилась первая уака. Если уаку найдет злой волшебник, станет плохо. И мальчик прятал свою уаку от всех людей. 8-я улица, хотя и называлась Пуклякок, играющие дети, стала для него улицей первых трудовых навыков. Нет, он играл со сверстниками, но чаще всего мальчику приходилось помогать по дому, особенно когда родилась первая, а через год и вторая сестренки. Община выделила для них по половине топу, отчего прибавилось домашних дел. Иногда его посылали и к соседям, где появлялся первенец. Иногда он ходил в дома к детям-сиротам, отцы которых ушли на войну. Сиротам помогали все, и взрослые, и дети, и старики, и калеки. Отец стал часто пороть его розгами. Мужчина должен уметь с детства переносить страдания. Наказания были не столько жестокими, сколько громкими, чтобы все знали о них. С каждым новым годом, с каждым новым месяцем расширялся круг его забот. Переступая порог 7-й улицы, он даже не попытался вспомнить свою последнюю игру на улице «Играющие дети». В 10 лет он стал молодым охотником с силками. Так называлась 7-я улица Токлиякок у Амра. Продолжая помогать дома, он получал теперь и самостоятельное задание. Охранял посевы от птиц, ловил силками этих крылатых обжор, чтобы пополнить домашний стол свежей дичью. Осторожно ощипывал перья и сдавал их Камайоку, потому что они шли на украшение господам и воинам. Он научился еще одному мужскому занятию — ткать одежду Пурыха из пряжи, которую выделывали женщины. Он ходил также за хворостом и дровами, собирая их для дома и для кураки. Как-то раз он увидел великое множество воинов, шагавших по дороге инки. От перелеска, где проходила граница Марки, было очень далеко до дороги, да и сама дорога открывалась лишь на крохотном участке между двумя горами. Разноцветная гусеница-многоножка, ощетинившаяся колючими пиками, все ползла и ползла по дороге, а он смотрел и смотрел, не в силах оторвать от нее свой взор. Только получив увесистый подзатыльник от хромого Камайока, он бросился снова собирать хворост для кураки. Но с того дня, каждое утро, он молил свою уаку сделать его воином, чтобы всю жизнь шагать в их рядах. С этой мечтой он вступил на 6-ю улицу, на улицу Макты, юноши. Он промчался по ней так быстро, что не заметил, как оказался на 5-й улице, на Сайя-Паяк, требовавший от своих обитателей выполнения любых поручений Камайоков, начальников. Теперь он делал все, что делали взрослые пурыхи. Был земледельцем, строителем, ткачом, ремесленником, переносчиком грузов, но главное — готовился стать воином. Он хотел достойно войти на 1-ю улицу, на улицу Аука-Камайока, воина солнца, покорителя 4 сторон света. 4-я улица, улица больных от рождения, ему не угрожала, а 3-й улице он не думал. На нее попадали неудачники с 1-й улицы, которых искалечила война. Была еще и 2-я улица —